Глава 14. Ками. Покончив с уборкой, я выхожу из приморского клуба, чувствуя себя королевой мира. Бранч прошел великолепно. Когда все ушли, Джефферсон Кинкейд даже отвел меня в сторонку и сказал об этом лично, а после меня пригласили на вечеринку для своих. К тому же я все думаю о том, что случилось в кладовке. Но сейчас мне нужно пробежаться по магазинам и позвонить лучшим подружкам. Во-первых, сообщить, что они были правы, посоветовав мне стать более открытой, а во-вторых, попросить о помощи. Сажусь в машину, делаю групповой вызов, включаю громкую связь в телефоне, и уже через 3 гудка мне отвечает Эбби, а потом и Кэт присоединяется. «Как прошло мероприятие?» — спрашивает она. «Девчонки, вы были правы». «Конечно!» — судя по голосу, Эбби улыбается. «И в чем на этот раз мы были правы?» — спрашивает Кэт. «Хорошо, что я звоню им не по видео, и они не видят, как я закатываю глаза. Правы в том, что мне нужно открываться людям, не отталкивать их при первом же знакомстве». «Слава богу!» — отвечает Кэт. «Я думала, ты скажешь, что решила отрезать челку». «А ей бы, милая челочка, очень пошла». Эбби злится, что мы посмели не доверять ее вкусу и чувству стиля. «Эбби, хорош, не стану я отрезать челку». Так и вижу, как она трагически закатывает глаза. «Слушайте, меня пригласили на вечеринку». «Ух ты!» — выпаливают они разом. Эбби наверняка еще и в ладоши хлопает. «Вечеринку в день памяти по случаю начала лета». «Как классно!» Слышно, как Эбби аплодирует. «Кто тебя пригласил?» «Ну, в этом-то и штука. Богатые девчонки довольно сволочные на вид. Одна из них — моя стажерка». «Оливия, кстати, как у тебя с ней?» «Нормально. Я выезжаю с парковки приморского клуба. Она очень мило себя вела и сильно мне помогла. Это как раз она меня пригласила. И еще близняшки». «Те змеи?» «Ага. Но мне теперь кажется, что они просто избалованные фифы, которые ни в чем не знали отказа. В общем, не такие уж и змеи. Я в детстве много с подобными общалась. Им с самого рождения никогда не говорят «нет», не объясняют, что они неправильно себя ведут. Думаю, нехорошо осуждать их, ведь они, возможно, даже не понимают, что не так». «Ничего себе, Ками!» Восхищенно выдыхает Кэт. «Интересно, такая реакция означает, что я со своими экзаменами для всех встречных и поперечных реально переборщила, раз уж мои лучшие подруги в восторге от того, что я не пошла на поводу у первого неприятного впечатления о близнецах? Возможно, я закрывалась от людей сильнее, чем думала. Я не... Просто я вас услышала. И когда пошла в бар оплатить счет, который, кстати, оказался оплачен, вроде как вывалила все свои горести на бармена. И он сказал то же самое, что нужно подпускать людей ближе и давать им шанс, а не сразу вычеркивать из жизни». «Стоп, что?» — восклицает Эбби. «Погоди-ка, бармен? Ты плакалась в жилетку классному бармену?» «Ну, не то чтобы плакалась, но...» Вздыхаю, понимая, что не знаю, как продолжить эту фразу. После того разговора я почувствовала... У меня словно открылись глаза, но я не понимала, как все изменить. Потом познакомилась с новыми людьми, довольно милыми вроде, а вечером пошла в бар и... Не знаю, я боялась, что разочарую вас, и мне нужно было с кем-нибудь об этом поговорить». «Ками, милая, что ты? Мы не хотели...» «Знаю. Но это было необходимо. Я так стремилась себя защитить, что хватило через край. Я ужасно вела себя с Эбби, когда у них были проблемы с Дэмианом. Мне хотелось мести. А еще я хотела, чтобы она постояла за себя. Я признаю, что ненормально, когда постоянно кажется, будто все вокруг плохие и хотят меня обидеть. И мне нужно с этим бороться. Этим я и займусь, пока я здесь. Выехав на дорогу, я даю по газам и снова радуюсь, что не стала звонить по видео. Не хватало наблюдать, как девчонки переглядываются и смотрят на меня с жалостью. И начну я прямо с этой вечеринки. Желудок от нервов все еще словно стискивают холодные щупальца, но я с этим справлюсь. Если не выходить из зоны комфорта, никогда не вырастешь. А я начинаю понимать, что мне еще расти и расти. «Я так горжусь, что ты с нами согласилась, Кам», — негромко говорит Кэт. «Боже, можно подумать, что я какой-то отшельник, который всегда всем отказывает». Девчонки молчат. «Ну, хватит!» «Ладно, ты не отшельник, но ты обычно не особо радуешься возможности потусить с новыми людьми, так что это серьезный шаг, Кам», — говорит Эбби. «Хотела бы я порасстраиваться, что нас нет рядом, чтобы тебя поддержать. Но на самом деле я не расстраиваюсь. Я рада, что тебе пришлось сделать это самой, без своего шокового одеялка». «И все же ваша помощь мне очень нужна», — возражаю я, «потому что я еду по магазинам». Эбби, взвизгнув, хлопает в ладоши. Даже по телефону понятно, как она рада. «Что планируешь купить?» Все из-за этой вечеринки. Там тема «Америка». «Что это вообще значит?» спрашивает Кэт, вторя моим мыслям. А Эбби реагирует как раз так, как и ожидалось. Визжит и хлопает в ладоши. Вот почему я ей позвонила. «Боже, великолепно! Я уже кое-что придумала!» И это после одной моей фразы. «Я же Эбигейл Кейлер, королева тематических вечеринок!» В целом, она права. «А я смогу купить в торговом центре все необходимое?» — спрашиваю я. «Безусловно», — довольно ухмыляется она. «Прекрасно. А пока расскажу вам про свои отношения с классным барменом. Как раз такого визга из динамиков я и ожидала. Всю дорогу до магазина я улыбаюсь».